Забытый памятник. Среди множества улиц Петербурга, Петрограда, Ленинграда есть одна – улица Ветеран, которая в череде бурных изменений вот уже более 200 лет сумела сохранить свое историческое название. Это переулок Волынского. Дом Артемия Петровича Волынского стоял примерно на месте нынешнего ДЛТ, от него же к Мойке и тянулся переулок. Но памятник Волынскому следует искать в другом месте города. Не все ленинградцы знают, что в их городе находится памятник Волынскому. И не мудрено, надгробие это совсем затерялось среди величия славных монументов прошлого. Ищите его на Выборгской стороне. Памятник стоит напротив улицы Братства, возле стен древнего храма Самсония, а за ним шумит парк, посаженный нашими отцами, когда они были молоды. На пьедестале еще можно разглядеть факелы, олицетворяющие неугасимую правду. Они обвиты оливковой ветвью, символом примирения нового с прошлым. Муза истории, божественная и мудрая Клио, держит в руках развернутый свиток, на котором отчеканены слова декабриста Рылеева. И пусть падет, но будет жив в сердцах и памяти народной. Пройдем же за ограду, читатель, где при вратах храма опочил прах российских патриотов. Постоим над могилою, отрешась от звонков трамваев и шуршание шин по асфальту. Итак, снова век 18-й. Опять леса, костры, жуть. Синие вьюги клубятся над несчастной Россией. Замело снегом Петербург. Елизавета Петровна вызволила из монастырей и тюрьмы дочерей и сына Волынского. Петр так и угас, ничем не отличившись, а дочери стали блистать при дворе. Елизавета выдала их за своих близких родственников, Марию за графа Ивана Воронцова, Анну за графа Андрея Гендрикова. Дочери Волынского и водрузили первый памятник отцу и его соратникам. Казненные были людьми рослыми, крупными, мужиковатыми. Их было трое. А плита на могиле столь мала, что едва могла накрыть место одного захоронения. Тут какая-то некрополическая загадка, которую я разрешить не берусь. Екатерина II позднее велела обновить памятник. За счет казны в старой плите, положенной дочерьми Волынского, был воздвигнут цоколь из желтого плетника. На цоколе колонна из серого мрамора, которую венчала урна белого мрамора. Ходили тогда слухи, что если сдвинуть верхний цоколь, то под ним можно обнаружить слова «Казнены невинно». На самом же деле такой надписи там никогда не было. Когда вышел роман Лажечникова «Ледяной дом», и начались удивительные демонстрации читателей к забытой могиле. Ограда храма Самсония, странноприимца, сделалась местом любознательного паломничества. Обоего пола жители столицы начали посещать до той поры почти никому неведомую могилу Волынского. Тысячи петербуржцев с детьми шагали на далекую Выборгскую сторону, чтобы поклониться праху патриота, вспоминая строки декабриста Рылеева. «Отец семейства, приведи к могиле мученика сына, да закипит в его груди святая ревность гражданина. Вражда к тиранству закипит, неукротимая в потомках, и Русь священная узрит, власть чужеродную в обломках». Один из петербуржцев века прошлого, которого еще ребенком водили родители на могилу Волынского, решил посетить ее в старости, в 1883 году. Цоколь уже обветшал, урна свободно вращалась на заржавленном стержне, а желтые лишайники ползли из щелей мрамора, заращивая сглаженную временем надпись. «Зде лежит Артемий, туже погребен, Андрей Ф, Хрущев И, Тр, Еропкин. Духовенство Причта церкви Самсония относилось к памятнику варварски. Оно устроило для прихожан большой общественный ретирадник, то есть уборную, весьма грязно содержавшийся у самого входа в церковную ограду, всего лишь в нескольких шагах от могилы Волынского. В печати появились статьи, напоминавшие о прошлой трагедии. Журнал «Русская старина» выступил с призывом ко всем потомкам лиц, пострадавших в царствование Анны Кровавой, равно всех ревнителей старины и почитателей памяти знаменитого исторического деятеля Волынского, присоединить свои пожертвования на возобновление памятника. В числе жертвователей были военные, историки, купцы, крестьяне, потомки декабристов и конфидентов Волынского. В списке жертвователей мне встретился и Петр Михайлович Еропкин, не только однофамилец, но и тезка по имени-отчеству славного зодчего. Самый большой взнос в 1000 рублей редакция журнала получила от Софьи Селифонтовой, побочной потомицы Артемия Петровича Волынского, род которого к тому времени окончательно вымер. Деньги на создание памятника шли отовсюду, даже из-за рубежа. Собранная сумма позволила редакции «Русской старины» не только обновить старый памятник, но и соорудить новый. В проектировании его принимал участие академик Бенуа. Автором памятника стал академик архитектуры Михаил Щурупов, выходец из народа, ныне забытый художник, а в XIX веке имевший всеевропейскую известность. Барельеф к памятнику взялся вылепить Александр Опекушин, автор памятников Александру Сергеевичу Пушкину в Москве и Михаилу Юрьевичу Лермонтову в Пятигорске. Вырубка монолита, гальванопластика, художественная ковка, изготовление ограды и разбивка цветника вокруг надгробия были распределены по мастерским Петербурга, которые в большей части выразили готовность трудиться бесплатно. Созданный на добровольные пожертвования, без участия царского правительства и санкций духовенства, памятник Волынскому и его конфидентам можно почесть подлинно народным памятником. Он был открыт в декабре 1885 года. Под монолитом был размещен саркофаг главного героя, а ниже выступали из каменной массы еще два саркофага, затухающие факелы, обращенные пламенем к низу, как бы освещали имена Еропкина и Хрущева. Креста не было. И этим подчеркивался гражданский смысл подвига патриотов. На обороте же монолита был сделан контур с изображением старого памятника, а также высечена Адамова голова, череп со скрещенными костями. Две новые надписи украшали памятник. Волынский был добрый и усердный патриот и ревнителей к полезным поправлениям своего отечества. А ниже был запечатлен страстный призыв Рылеева ко гражданам свободной России. «Сыны Отечества! В слезах ко храму древнего Самсона! Там за оградой при вратах почиет прах врага Берона!» Так уж получилось, читатель, что 10 лет царствования Анны Кровавой взяли у меня 10 лет жизни для его описания. В жизни любого человека это срок немалый. Мне надо жить, еще во мне горит любовь к родной стране. Я позволю себе закончить летопись на старинный лад. Засим аминь, мой любезный читатель, перо мое изнемогло, а дух мой, не надеясь еще другой весны дождаться, во возвращенный моими попечениями сад пользоваться спешит. Это случилось со мною в 1971 году, мая месяца 30-го дня. Российского читателя, всепокорнейший слуга Валентин Пикуль. Ленинград, Рига.